Дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушательницы. Сегодня снова мы на кухне Кришны, Бхакта Володя. И Ниргуна Деви Даси. Володя, у меня сегодня такое предложение к тебе. Побудительное или повествовательное? Вопросительное. Вопросительное. Что, если мы с тобой сегодня устроим такой полдень как бы вопросов и ответов по поводу просада и кухни Кришны? Потому что вам, видимо, мало задают вопросов в живом эфире. Нет, просто вопросы как-то систематизировались. Хоккей. Да. Так вот, что же такое кухня Кришны? Это сейчас я уже должен отвечать. Ну, естественно. Кухня Кришны, это, во-первых, в вашем вопросе уже содержится ответ. Во-первых, это кухня, на которой готовится еда. Еда для Кришны. А Кришна – это Бог. Но какая еда готовится для Кришны? Конечно же, вегетарианская еда. Чисто вегетарианская еда или... Ну, конечно же, не грязно-вегетарианская. Потому что грязно-вегетарианская еда, она уже не вегетарианская. Она уже с мясом, там, с этими трупиками. Это же... Вот это уже не вегетарианская еда. Поэтому на кухне Кришны это сразу же отметается. Но мне все-таки казалось, что на нашей кухне готовится лакто-вегетарианская еда. То есть овощи, фрукты, злаки и плюс еще молоко. Вот видите, вам карта в руке. Продукты. Вы задаете вопрос, вы отвечаете. Нет, давай с тобой чередоваться. Ну, хорошо. Просто мы наши ответы будем приближать как бы немножко к совершенству совместными усилиями. Давай, хорошо. Потому что каждый из нас в отдельности не очень совершенен. Хорошо, вот. А теперь я задам вопрос. Да. А зачем тогда нужно предлагать еду Кришне? Чтобы одухотворить этот процесс и для того, чтобы просто исполнить просьбу Господа, потому что Бхагавад-гите, он именно об этом говорит Арджуне. Предложи мне с любовью и преданностью цветок, листок или воду, и я приму их. Вот. И мы как бы удовлетворяем просьбу Господа, и одновременно удовлетворяем и свой желудок. То есть мы одухотворяем пищу, которую мы собираемся есть. И с самого начала предназначаем эту пищу для Кришны. Да, ну а Ниргуна, вот Кришна говорит в Бхагавад-гите цветок, плод или воду. Он же не говорит о том, что ему нужно предлагать, предположим, дахипхат. А, ты намекаешь на то, что мы сегодня собираемся готовить. Да. Но это ведь не имеет значения, что именно. Сюда ведь входят злаки и молочные продукты в наше блюдо. Это во-первых. А во-вторых, эти блюда, они сделаны по рецептам древних ведических блюд. То есть как бы изначально это уже готовилось для Кришны, по традиции, именно для Кришны. Да, да. И Кришна любит вообще молочные продукты, и йогурт, и рис, и продукты именно, которые находятся в гуне благости. Ниргуна, ну, как я понял, мы сегодня будем не только задавать вопросы, но и как нам все-таки заниматься служением непосредственным, то есть готовить для Кришны. Да, это самое главное, для чего вообще мы здесь собрались с тобой. Да. Именно заниматься преданным служением. Итак, мы начинаем процесс нашего преданного служения. Ну, наконец-то. Так, ты сейчас промоешь рис, замочишь, а я буду диктовать нашим служителям рецепт этого блюда, которое мы сегодня будем делать. Риса с йогуртом. На санскрите это дахи пхат. Дахи пхат. Да. Интересно как. Рисовое блюдо дахи пхат можно подавать и горячим, и холодным. И оно очень популярно в Южной Индии. Это блюдо можно украсить и дополнить зеленым или красным болгарским перцем, также кусочками различных овощей, помидоров, картофелем, ну, естественно, не сырым, а жареным, или сваренным на пару. И также можно дополнить зеленым горошком, то есть тем, что у вас найдется в холодильнике или в вашем доме. То есть синим горошком лучше не делать, только зеленым. Да, конечно. Итак, я диктую рецепт. Запишите, пожалуйста. 2 чашки, это 350 грамм басмати или другого риса хорошего качества с длинными зернами. Да, а почему хорошего качества? Ну, потому что, естественно, для Кришны мы подбираем только хорошие и свежие продукты. А, понятно. Дальше по рецепту. Топленое или растительное масло. Оно понадобится для того, чтобы обжарить или слегка подогреть специи, которые мы будем класть в наш рис. Итак, топленое или растительное масло, 1 столовая ложка. Понятно. А почему 1 столовая ложка? Лучше бы ты спросил, почему топленое или растительное масло? Я потом хотел спросить. Ну хорошо, ладно, почему я топленое? Отвечу, да, я отвечу, потому что специи, они растворяются либо в горячем масле, либо в спирте. Ну, спирт мы не применяем на кухне Кришны, спирт, остается только горячее масло. Там сознание тоже растворяется, да, в спирте. То есть, чтобы подчеркнуть запах наших специй, аромат наших специй, и вот эти вот фитонциды, летучие вещества, которые самые ценные в наших специях, они растворяются только в горячем масле, либо в спирте. Итак, именно для этого мы разогреваем специи. Ну что ж, совершенно ответ. А вопрос тоже совершенно? Ну, вопрос тоже уместный, да, поскольку мы диктуем рецепт. Так. Итак, дальше. Вы можете добавить к рису немного урат дала. Если, конечно, у вас он есть. А если нет, тем более. Его понадобится 1 чайная ложечка в качестве специй. И основные специи. Семена горчицы. 1 чайная ложка. Да, но... И также нужно добавить 3 четверти чайной ложки семян фенхеля. Далее по рецепту. Свежий острый перец, очищенный от семян и мелко нарезанный. Этого острого, очень острого свежего перца нужно по рецепту 2 стручка. 1 чайную ложку натертого свежего имбиря. Повторяю, 1 чайную ложку натертого свежего имбиря. Могу по-английски повторить или не стоит? Не надо. Не надо, ну хорошо. И дальше для того, чтобы сварить рис, естественно, понадобится вода. Воды по рецепту 700 миллилитров или 3 чашки. У меня вопрос, где взять? Ну, по-моему, проблем нет. Нет, да, нет. Единственное, вот в чем сложность, где взять чистую воду в городских условиях. Вот именно. Вот именно. Но для этого мы пользуемся различными насадками на наших кранах водопроводных или фильтрами, которые сейчас продаются, в общем-то, везде, типа барьер и прочее. Они делают воду более приемлемой для употребления. Так что советую приобрести. Или сходите на ближайший родник, если он есть в вашем районе, в пределах города, и тоже там можете набрать чистой воды. И дальше по рецепту у нас соль. 1 чайная ложка. Ниргуна, ну а в чем же у нас самая главная соль по рецепту? Совершенный вопрос. Да, поистине совершенный вопрос. Действительно, самая главная соль, что все, что мы имеем, и тот же рис, И вот все эти пряности замечательные, масло, мы должны с самого начала предназначать Верховному Господу. Вот в этом соль этого рецепта и вообще нашего здесь пребывания и нашей деятельности. Ну что ж, совершенный ответ. Итак, дальше по рецепту еще немаловажная составляющая часть. Это одна чашка или 240 миллилитров йогурта. Йогурт, конечно, вы должны сделать заранее. Я уже предвижу твой вопрос, который, в общем-то, тоже, наверное, уместен. Как делать йогурт в домашних условиях? Мы об этом расскажем немножечко попозже. Вы прям телепатируете. Только я захотел задать, и вы прям... Так, ну и потом нужно, конечно, добавить 1 столовую ложку сливочного масла. Да, масло сливочное добавляется уже в конце приготовления, когда вы можете добавить, как я уже говорила, и зелень, и различные овощи для украшения вашего блюда. Иргун, у меня такой вопрос. Как вы думаете, радиослушатели с нами готовят? Ну, я думаю, что особо старательные, особо любознательные и особо прилежные, наверное, все-таки готовят, потому что время обеденное, кушать-то все-таки хочется. Да. Ну и вот советуем, конечно, совместить приятное с полезным, потому что в этом, в общем-то, и есть сознание Кришны. Вы делаете то, что вы делаете каждый день. Исполняете все ваши обязанности каждодневные, но только добавляете в свою жизнь Кришну. Это, знаете, есть такая реклама шоколада. Делай все, что хочешь, но только вместе с шоколадом Виспа. Да, можно по аналогии добавить. Делай все, что хочешь. Делай все, что ты делаешь, но только делай это для Кришны. Да, но только мы не можем сказать все, что хочешь. Ну, не все, что хочешь, да. Естественно, есть какие-то определенные рамки. Конечно, ты не можешь, допустим, употреблять наркотики вместе с Кришной, потому что ты будешь совершенно находиться в другой воле. А Кришна, это выше наркотик. Да. Это непонятно. Но даже Шрила Прабхупада, он говорил, что даже пьяница поначалу он может предлагать водку Кришне, и таким образом он будет одухотворяться. Он не говорил, простите, что он может предлагать водку Кришне. Он просто это дал, как бы, чтобы показать, что если пьяница, вот пусть такая ситуация, выпивая рюмку, думает о Господе в этот момент, что... Ах, какое вкусное вино! Ну, в этом, да. Наверное, в этой прелести вина, наверное, есть все-таки Господь. Вот тогда только, когда он будет, ну, славить в этой рюмке Господа, только тогда он на миллиметр продвинется. Как там есть Господь? Ну, конечно, Господь есть везде. Да, вот именно. Господь есть везде. Господь есть везде, но это не значит, что мы призываем наших радиослушателей употреблять алкоголь или наркотики, потому что на кухне Кришны это недопустимо. Совершенный ответ. Да. И также на кухне Кришны недопустима грязь. На кухне Кришны должна быть чистота. Да, да, да. Это вообще-то условие самое первое. Естественно, что если вы, представляешь, если ты готовишь пищу в нетрезвом виде... Не представляю. У тебя будет всегда на кухне грязь, потому что пьяница, он находится в гоне невежества. Да, даже ниже, наверное. Да, да. На уровне животных, естественно, абсолютная чистота. И вообще чистота на обычном человеческом уровне, она не может соблюдаться. И еще почему мы в сознании Кришны соблюдаем 4 принципа? Вопрос тебе, Володь. Ну, для того, чтобы элементарно быть человеком. Баранкин, будь человеком. Чтобы у нас была платформа действительно такая, чтобы мы были людьми просто. На самом деле это естественное состояние существа, которое называется человек. Да, абсолютно верно. Но просто поскольку мы сейчас такие вот падшие, то нам это напоминается. А все на самом деле это естественное состояние, как дышать там и так далее. Да, некоторые считают, что, в общем-то, вегетарианство это или там соблюдение просто каких-то принципов регулирующих, это подвиг, это уже духовное какое-то развитие. На самом деле это просто соблюдение определенных правил чистоты, как бы, вот, человеческой нормы. Да. Вот, это еще только пока платформа, от которой уже пойдет дальше духовное развитие, от которой можно оттолкнуться. Ну, вот мне сейчас такое сравнение, что, там, скажем, хорошая машина, она не может по колдобистым дорогам ехать, да? Она может только по шоссе ехать. Это как для нее правило. Ну да. Так и для нас. Мы не можем по колдобистым дорогам ехать. Вот. И надо знать, что вы не можете... Они будут мешать. Они будут мешать, что вы не можете по колдобистым. Вы можете ехать только по хорошему шоссе. Так вот нам надо знать, что вы ездите по хорошему шоссе. Вот как бы вот это вот. Ну так вот, Володя, нам с тобой надо дальше ехать. Угу. И сейчас нужно будет нам разогреть топленое масло. Топленое масло у нас еще в нашей кухне называется ги. Да, это я знаю. Это чистое масло. И сегодня мы не будем рассказывать, как его готовить, а вот непосредственно уже очищенное масло, которое у нас есть готовое, мы будем сейчас разогревать в сковороде и кладем туда пряности, то есть сделаем гарам масалу. Гарам масалу. А масала, это вообще что такое? На сало похоже, может, масала... Да, это вообще уместный вопрос. Да. То есть пряности, разогретые в масле, называются гарам масалой. Вот, в принципе, масала – это смесь. Существует еще панч масала. Ну, панч – это вот от слова «пять» на санскрите. Ну да, это я знаю. Смесь, да, из пяти цельных специй, вот, которые используются в основном для овощных блюд и дала. А гарам масала буквально значит «горячие пряности». Их называют так, потому что они согревают тело. То есть это смесь, как правило, молотых сладких пряностей. И душу, если предложено красиво. Ее часто добавляют, эту смесь, в самом конце приготовления или непосредственно перед подачей к столу. Также можно эту смесь, уже готовую, класть, ну вот, допустим, в рис в начале, в самом начале варенье или жарение. Но это, кстати, уже вариант хуже. Мы сегодня будем делать рис на пару, так называемый способ приготовления риса на пару. То есть мы сначала вместе со специями немного его обжарим, чтобы каждая крупинка пропиталась маслом. И затем уже мы добавим воды и будем вот варить в такой глубокой сковороде до готовности. Итак, мы начинаем с приготовления масалы. Мы разогрели наше масло и по очереди будем класть пряности. Нергуна, ну мы за время перестройки уже отвыкли от очередей. Сейчас все как-то это все очередей нету. Давайте их прям сразу все там болтыхнем туда и все, а? Без всякой очереди. Нет, вот здесь как раз нужна очередность. Нужна все. Да, здесь все-таки нужна очередность, определенная последовательность. Для того, чтобы вот семена, допустим, горчицы или фенхеля, успели прожариться. А порошкообразные пряности или мелко натертые, вот такие, как натертый наш свежий имбирь, они не успели сгореть. И, кстати, все пряности выложите рядом с плитой, и пусть они у вас находятся вот под рукой, чтобы не бегать за одним видом пряности, пока вы жарите какой-то первый. Итак, мы начинаем всегда с семян, с более крупных пряностей. Как правило, начинаем с семян горчицы, если она входит в состав пряностей. Можно вот в этом случае еще добавить немного урад-дала. Дал – это разновидность вот бобов, мелкие такие, как бы фасолинки или на чечевицу похожие. Их можно тоже использовать в качестве пряности. Но вот у нас тоже нет. Это, в общем-то, по желанию. И начинаем с семян горчицы. Напоминаем, что семена горчицы имеют такое свойство набухать, раздуваться и выпрыгивать из сковородки. Поэтому приготовьте крышку. Когда только они перестанут трещать под крышкой, тогда вы эту крышечку сразу же откинете. И будете добавлять семена фенхеля. Итак, начинаем. Семена горчицы, семена фенхеля, затем перец, который мы нарезали, вот свежий острый перец. Напоминаю, что его нужно очистить от семян под водой. Он довольно острый, обжигающий такой перец. Его кладут, конечно, люди со здоровым желудком, любители острого. Любители острых ощущений. Да. И вот сначала крупные пряности, имбирь натертый. И все это мы размешиваем. И затем уже добавляем рис. И все вот это помешивая, мы будем прожаривать в течение пару минут, пока наши зерна не станут прозрачными от масла, то есть не пропитаются вот этим ги. Прозрачными, как стекло, будут. Ну, не как стекло. На вкус, конечно, будет вкуснее, конечно, потом. Да, естественно. Это вот такой метод очень распространенный, когда рис сначала обжаривают, а затем добавляют воду и как бы на пару уже до готовности доводят. И вот когда мы будем добавлять воду, желательно горячую, конечно, сразу воду, чтобы убыстрить вот этот процесс. И затем вот доводят до кипения рис и добавляют соль. Соли, я напоминаю, 1 чайная ложка. И можно закрыть кастрюлю или вот глубокую сковороду, в которой мы делаем, крышкой и варить минут 15-20. Нергуна, а пока все это варится, у меня к вам совершенный вопрос. Что в это время лучше делать? Ну что же, постараюсь ответить себе достойным образом. Итак, самое лучшее, что можно делать в это время, читать Махамантру, конечно. Вот я так и думал. Совершенный ответ. Да, это самый идеальный вариант. То есть, читая Махамантру, повторяя имена Господа, в любое время дня и ночи вы как бы делаете Кришну, ну, более близким, что ли. Кришна не только на вашем языке, но он также и рядом с вами. Потому что звук имени Господа – это то же самое, что и сам Господь. Итак, лучше всего, конечно, почитать Махамантру, но можно в это время и послушать радио Кришналока. И там часто поют наши замечательные баджаны, где воспевают также славу Кришне, славу спутникам Кришне, преданным, чистым преданным. И можно просто, соблюдая вот процесс преданного служения, сосредоточившись на этом процессе, как нам рекомендуют наши гуру, наши учителя, навести чистоту в кухне, не забывая о том, для кого мы это делаем. Ну да, то есть навести чистоту и в это время напевать Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Володя, да. Я думаю, что некоторые наши радиослушатели, да, подумают, что опять началась твоя передача, которая, кажется, у тебя называется «Споемте вместе, оставаясь на месте». Да, да. Так вот, я должна все-таки напомнить, что мы на кухне Кришны. А так вот такая передача «Сготовим вместе, оставаясь на месте». Можно и так. Итак, вот мы сегодня готовим на нашей кухне Кришны рис с йогуртом дахипхат. Кстати, о йогурте. Да. Я обещала рассказать, как он готовится, потому что очень много звонков по поводу того, что у кого-то не получается йогурт. Ну, йогурт – это йогическая такая еда, поэтому это сложно, поэтому это действительно нужно объяснить. Ну, на самом деле, даже многие бабушки в наших русских деревнях так это знают, баба-йоги. Знают. Бывшие бабки-йоги. Да, да, конечно. Да. Волшебницы, бабушки могут готовить йогурт. Итак, что для этого нужно? Ну, во-первых, помело. Еще скажешь, избушка на курьих ног. Ну, вообще-то, конечно, Володь, да. Это большой дефицит в наше время, во-первых. Да, это действительно. А во-вторых, это, по-моему, все-таки к другой гуне относится. Это к гуне страсти относится. Помело-то? Да, а это вообще... у нас есть невежество, да. А у нас все-таки здесь сатва гуна. Сатва гуна. Да. То есть помело поэтому... от меня, не помело, да, не да. применяйте. И поэтому основное, что нужно для йогурта, да, это, конечно, молоко. Цельное молоко. Ой, 2 с небольшим литра. Да. Вот по рецепту 10 чашек. Ой. На 10 чашек цельного молока нужна закваска обычного йогурта, 1/4 чашки или 50 миллилитров. Итак, вот примерно на 2 литра молока 50 миллилитров закваски. Я рекомендую использовать натуральную закваску без различных примесей. Это вот фирма Данон, такие голубые коробочки, йогурт натуральный из болгарской бактерии. Вот, он продается во многих гастрономах или супермаркетах. Нергуна, у меня к вам вопрос. Пожалуйста. Совершенный. Ну-ну. Бактерии – это же живые существа. Как можно предлагать Кришне? Слушай, ты относишься сегодня к тому числу таких дотошных натуропатов, которые тоже меня обвиняют в том, что мы бактерии предлагаем в виде йогурта Кришне. На самом деле мы вообще-то все делаем, ну как бы по стопам ученической преемственности. Итак, йогурт. Доведите молоко до кипения. Доведите до кипения в кастрюле, естественно, и снимите с огня. Для того, чтобы йогурт получился плотным, можно упарить это молоко на 1/4. Вот эти наши знаменитые бабушки, бабули деревенские, они как раз упаривали это молоко в русской печке. Затем немного остудите молоко. Ну, для скорейшего остужения можно поместить в какую-то другую кастрюлю с холодной водой. Кастрюлю с молоком в холодную воду. Идеальная температура для бактерий йогурта 43-45 градусов. Если у вас нет термометра, как рекомендуется в нашей замечательной книге «Ведическое кулинарное искусство», вы можете определить температуру молока без градусника, как без термометра. А как это? Вот она должна быть такой, чтобы вы могли удержать молоко мизинец, не обжигаясь в течение 10 секунд. Часа. Секунд. Обычно столько времени требуется, чтобы произнести в таком нормальном темпе «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Вы знаете, Миргун, я так подумал, что наши радиослушатели подумают, что они могут оксувать палец 108 раз, и это будет как один круг в йогурт. Да, потом самое главное, не вздумайте облизывать этот свой палец, потому что на нашей кухне Кришны должна соблюдаться вот именно чистота, не облизывайте ни ложек, ни пальцев, потому что Кришна, для которого мы предназначаем все, что мы делаем, должен пробовать первым. Итак. Кстати, в этом еще специфическая особенность кухни Кришны. Да. Ну, а как дальше делать йогурт? Итак, дальше. Нужно добавить йогурт, то есть закваску, в подготовленную чашку с небольшим количеством этого самого теплого молока. Размешать ее и вылить эту смесь в кастрюлю с молоком, со всем молоком. И как следует нужно будет перемешать. И затем нужно будет вот эту кастрюлю накрыть крышечкой и закутать как тесто. Особенно если погода холодная. И, в общем-то, для того, чтобы это заквасилось, нужно будет тепло. Чтобы ребеночек не простудился. Да. Вот в холодную погоду для закваски требуется, конечно, немного больше йогурта. То есть не 50 мл на 10 чашек, на 2 литра, а может быть даже 100 мл. Существует несколько таких вот важных моментов при приготовлении йогурта. Во-первых, нужно, как я уже говорила, закутать эту вашу кастрюлю с йогуртом, и чтобы она постояла часов 4-8, в зависимости от того, как тепло в окружающей среде. И самое главное еще не двигать эту кастрюлю, а дать спокойно вот загустеть этому йогурту. Ну, а как только он будет готов, его нужно поставить в холодильник, он может сохраниться там где-то от 4 до 5 дней в анабиозе. Да, и не забудьте оставить немного закваски для следующего раза. Если исходная у вас культура плохо росла или она испортилась, то замените ее свежим покупным йогуртом, тот, который я вам рекомендовала. Итак, время приготовления самого йогурта минут 10, кто опытный, и того меньше. А вот время созревания, как я напомню вам, от 4 до 8 часов. Это все, что касается нашего йогурта. Я напоминаю, что мы сегодня готовим не просто йогурт, мы готовим рис с йогуртом. Да. И наше блюдо называется дахи. Пхат, кстати, вот на санскрите дахи означает йогурт. Угу. Красиво. Красивее, чем не на санскрите. Ну да. Итак, Володя, сейчас надо будет проверить, готов ли наш рис. Давай. Вот я сейчас тебе задам вопрос. Да. Как проверяется готовность риса? На слух. Ну, это вопрос несовершенный. Нет, надо брать, конечно, это несовершенный. Нет, вопрос совершенно несовершенный ответ. Надо взять рисинку и помять. И если она помялась, то значит все окей. Да. Правильно? Все правильно. Вот. Нужно ложкой вытащить рисинку, немножко ее остудить, чтобы не обжечься. Лучше половником. И размять между большим и средним пальцем руки. Итак, обычно время приготовления риса занимает минут 15-20, иногда чуть подольше 25. Ну вот, у нас уже почти все готово. Да, ну конечно, потому что у нас Кришна, с нами Кришна, и поэтому процесс, естественно, ускоряется мистическим образом. Ну вот такое свойство нашей кухни. Да, кухня, потому что у нас необычная. Да. Но я напоминаю нашим слушателям, что за 5 минут до готовности нужно будет поднять крышечку, добавить туда йогурт в кастрюлю, масло и быстро размешать вилкой. Затем нужно будет снова закрыть крышку и продолжать варить минутки 2-3, пока зерна не набухнут и рис не впитает большую часть жидкости. Но потом снова придется открыть крышку и дать рису постоять на огне открытом еще минутки 2-3, чтобы влага вся испарилась. Вот такой ритмический процесс. Ну, какая аэробика. Да. И, конечно, этому процессу приготовления пищи для Господа надо полностью предаваться, чтобы ничего не упустить, чтобы рис ваш не сгорел, чтобы все было чисто и аккуратно и четко выполнено. Итак, вот наш рис уже готов. Мы размешали йогурт, добавили туда масло немного, 1 столовую ложку сливочного. Теперь можно будет немного порезать зелени, Володя. Да, сейчас кучку. Вот зелень кинзы или петрушки. Ну вот можно добавить, как я уже говорила, к этому блюду красный болгарский перец, украсить. Ну вот у нас перчика нет, если есть, добавьте, это не запрещается. Или какие-то другие овощи для украшения. А мы будем готовить поднос для того, чтобы наше блюдо предлагать Кришне. Да, поднос сейчас. Я напоминаю, что посуда для Кришны должна быть индивидуальной, чистой, предназначенной только для него. Из золота. Ну, у кого есть. Ну да, очередная шутка. Почему? А вы думаете, что ни у кого нету, да? Думаю, что это не столь важно здесь. Ну, в общем, я к тому, не что... Не все золото, что блестит. Нет, но что самое ценное, что вот есть все-таки, тем не менее, тоже нужно предлагать Кришне. Если посуда золотая, так золотая. Да, да. Но здесь еще самое главное, что Кришна больше всего ценит нашу преданность, а не то, в чем лежит, вот, допустим, наш рис с йогуртом. И, конечно, если вы действительно искренне стараетесь для Кришны, вы выберете в вашем доме все самое красивое, чистое, самое замечательное для Господа. И вот сейчас на поднос мы кладем тарелочку с нашим рисом, немного украсим зеленью и обязательно поставьте чашечку с водой. Вода должна всегда присутствовать на подносе. Да, конечно. А вот совершенно вопрос, а почему она должна присутствовать на подносе? Ну, во-первых, я напомню тот же самый стих, с которого мы начали, «Предложи мне листок, цветок или воду». Но вода, Кришна еще говорит, я вкус воды. Настоящая вода, это действительно очень вкусно. И потом вода – это, ну, как бы основа вкуса. Она как бы восстанавливает вкус нашей пищи. Именно еще поэтому она должна быть на подносе. И к тому же, может быть, Кришне просто захочется попить. Совершенно верно. Совершенно верно. Итак, вот для этого очень много причин, чтобы всегда ставить воду на поднос. Итак, мы все это поставили, и сейчас нам остается только взять колокольчик и позвать Кришну обедать, как это делала матушка Ишода. И будем читать Маха-мантру, то есть произносить имена Господа. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Напоминаю, что в этом процессе самое главное – это ваша искренность. Ну что же, некоторые из наших правил и наших принципов, наверное, можно включить в музыкальной форме. Да, конечно, как всегда. Помни о том, что готовишь для Бога, и пробуй ты пищу, даже немного. Для Кришны готовим, и в этом экстаз. Он пробует первым еду каждый раз. забыли, про соль не беда. Потом добавьте ее чуть-чуть. Но разве Всевышнему нужна еда? Добавьте вы любви, и в этом суть. Преданный знает рецепт основной. Выполнить сложно, но он простой. Кришну любить — это лучшая сладость. Служение дарить ему — вечная радость. Пусть у вас все не сразу спорится. Чудо-просад окупит все сторец. Кришны милость, она всех дороже. Ее получить мы охотно поможем. Чистое сердце и чистые мысли. Будьте всегда перед Богом искренни. Все, что добыли, ему предлагайте. Милость с просадом взамен получайте. Да, в сознании Кришны есть два таких очень простых правила, выполняя которые достаточно для того, чтобы духовно развиваться. Первое – это всегда помнить о Боге, и второе – это никогда его не забывать. Да, вот два таких самых простых, действительно простеньких таких правил, никогда о нем не забывать. Итак, вот мы сегодня приготовили рис с йогуртом. Я напоминаю, для тех, кто только что присоединился к нашей передаче. И для тех, кто только что присоединился к нашей передаче, я хочу сказать, что кухня наша необычная. Действительно, на этой кухне готовится не просто еда, а еда для Господа. И мы в данный момент вот предлагаем это блюдо Господу Кришне. Предлагается с определенными молитвами, мантрами, которые есть в каждой книге. Этот раздел называется «Йога приема пищи». И вы об этих молитвах, мантрах и правилах также можете почитать подробно сами. Йога приема йогурта. Да. И время, которое должно выделяться для вкушения пищи Господом, это примерно минут 15-20, можно чуть побольше. И вы должны еще одно правило знать, что просад, который только что приготовился, должен предлагаться не позже, чем за 2-3 часа до приема. То есть он не должен залеживаться и прокисать. Тем более вот такой продукт, такое блюдо, как рис с йогуртом, который, естественно, нельзя долго хранить. Да. Ну и следуя этому правилу, мы также не будем задерживаться. И сейчас мы снимаем это блюдо, и снова мы прочитаем Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. То, что мы снимаем с алтаря, ну, под алтарем мы имеем в виду просто изображение Господа, которое может быть у вас дома. Это может быть панчататва, может быть просто какая-то картинка с изображением Кришны из ваших книг. Но лишь бы это была просто какая-то чистая полочка, чистое место. Итак, вот то, что снимается с алтаря, это уже маха-прасад, пища, которая освящена Богом. И которая несет, конечно, духовную энергию. Это пища, очищенная от всех реакций. Даже от атомных. Да. И естественно, что эта пища необычная, и она требует почтения, так же, как и сам Господь. И сейчас мы вот почтим, с удовольствием почтим этот просад. Я уже просад все помыл, это все. Милость, убрал. Да, переводится как милость. То, что мы сняли, это уже просад. То, что мы не предлагаем и только готовим, то есть пища материальная, не одухотворенная, это называется бхога. Итак, мы сейчас почтим наш просад. Иргуна, вот вам, вот мне. Ты уже положил? Конечно. Замечательно. И я напомню еще, что перед тем, как раскладывать пищу по тарелкам, вы должны помыть сначала посуду за Господом Кришной. Да, но я уже все это сделал, поэтому... Замечательно. Итак, приступаем к самому приятному моменту. Да, уж... Самый замечательный моментик. С просадом Ничто не может сравниться. Вот это да, хип-хат, а? Угу. Потрясающе. Вообще вот сочетание крупы с йогуртом, это необычное сочетание, вот никто... присуще только вот ведической класс. Кухне. Я очень рада, что обалдеть. Это все еще до сих пор по традиции кушается, применяется нашими преданными. Замечательное вот блюдо. Это да, Ниргун, по-моему, у нас сегодня получилось. А? Угу, да? Замечательно. Угу. Ну вот на этой замечательной ноте нам пора прощаться с нашими радиослушателями и посоветуем им приготовить такое же замечательное блюдо для Господа Кришны. Санскритским названием Дахипхат. Вели и подготовили эту передачу Ниргуна Деви Даси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Что в чаю навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.